Логические задания и проблемные вопросы. Первое. Отметьте слабые стороны позиции Руссо, утверждавшего, если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем организмом, а это означает не что иное, как то, что его силы принудят быть свободным. Может ли быть чем-либо ограничена власть народа? Второе. До сих пор продолжается дискуссия о сущности демократии. Какое, на ваш взгляд, утверждение точнее выражает смысл демократии? А. Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на меньшинстве граждан, а на большинстве их. По отношению к частным интересам законы наши представляют равноправие для всех. Перикл. Страница 173. Б. Демократия не столько способ правления, сколько способ ограничить правительство, чтобы оно не мешало развитию в человеке главных ценностей, которые дают семья и вера. Рейган. В. Демократия, в ней страшная мощь разрушения. Конечно, разрушение создает, оно расчищает место. Но действительного творчества в демократии нет, и поэтому-то она не будущее. Будущее вне политики. Герцен. Отметьте достоинства и недостатки каждого утверждения. Третье. Какие факторы, на ваш взгляд, влияют на выбор политического режима? Когда-то Монтескье связывал этот выбор с размерами государства. Демократическое правление наиболее пригодно для малых государств, аристократическое – для средних, монархическое – для больших. Насколько, по вашему мнению, прав французский мыслитель? Четвертое. Одно из наиболее лаконичных определений демократии было дано 16-м президентом США Авраамом Линкольном, 1809-1865 годы жизни. Демократия есть правление народа, избранное народом и для народа. Соотнеся данное определение с современной политической практикой, можно ли утверждать, что это действительно так? Нет ли противоречия в самой формуле Линкольна?